Глава 8. Суббота, 13.02.71 года. Дом Домрадских, Ивлевых. «Темновато как-то», — забывшись, сказал я. Бабушка с удивлением посмотрела на меня. «Забыл, как при керосинках жили?» — проворчала она. «Темно ему». «Почему я должен керосинки помнить? Не понял я наезда. Нас электрифицировали всего 9 лет назад». «Тебе 7 лет уже было, должен помнить», — ответила бабуля, хлопача на кухне, потом всплеснула руками. «Ой, забыла. Ты же не помнишь ничего», — опомнившись, сказала она извиняющимся тоном. «Как 9 лет назад?» — не поверил я. «А как же Ленин, электрификация всей страны?» «Про всю страну не скажу, а нас 9 лет назад электрифицировали». «О, дела», — пробормотала ошарашенный я. — Ладно, это еще обсудим. Мне надо в магазин сбегать и в больницу к Ивану. Где гастроном ближайший? Кефир купить. — Из дома налево до перекрестка с улицы Ленина. На перекрестке направо до следующего перекрестка. Там будет гастроном. — Спасибо. Собрался я было идти, но вовремя вспомнил, что у меня денег нет. — А сколько бутылок кефира стоит? — 28 копеек. — А плюшка такая, с сердечком, знаешь, с сахаром. «Московская? 20 копеек». «Можешь дать 50 копеек?» — попросил я. Бабушка дала рубль. Старый советский рубль с гербом. Он был такой новый, шуршащий. Я держал его в руках и разглядывал с нескрываемым интересом. Бабуля уже махнула на меня рукой. Похоже, она устала удивляться моей неадекватности. Собрался уже идти, но вспомнил, что сейчас в магазинах пакеты не дают, и спросил бабушку. «А какую авоську можно взять?» Бабуля махнула рукой в сторону двери в гостиную, на ручке которой висело несколько сеток с крупными ячейками из толстых нитей. Я схватил одну и направился в сени. В потемках с трудом зашнуровал свои ботинки и на ходу, надевая бушлат, быстрым шагом направился к калитке. «О, Пашка!» — навстречу мне шагнула женщина с большой черной сумкой через плечо. «Вам телеграмма, получи и распишись». Расписался, где было сказано, и понесся по своим делам, сунув полученную телеграмму в карман бушлата. Потом почитаю. Уже почти добежал до перекрестка с улицы Ленина, как наткнулся на какую-то девчонку. Точнее, она на меня наткнулась. В смысле, она мне дорогу перегородила. «Привет, красавица!» Опыт прежней жизни меня научил, что нельзя сразу отшивать женщин, прежде не похвалив. «Я очень тороплюсь». Я уже побежал дальше, но услышал за спиной обиженный голос. «Ивлев, да ты еще больше придурок, чем я думала!» Я резко затормозил, развернулся и спросил. «Почему придурок?» «Потому что я думала, ты умнее, и прыгать с моста не станешь!» Я не поверил своим ушам. «Так ты, брат Пашка, из-за бабы прыгнул!» «Ах ты, стерва! Дурака на слабо развела! А он погиб, между прочим! Вместо него я!» «И от меня ты слова доброго не дождешься, коза тощая!» Молча развернулся и пошел по своим делам, сжимая кулаки в карманах. Если бы я еще хоть на секунду задержался, то точно бы ее обругал. Дурдом и детский сад в одном флаконе. Добежал до гастронома. В небольшом торговом зале за отдельно стоящей кассой сидела крупная тетка с завивкой на волосах средней длины. Возле нескольких прилавков топтались люди. «Ага, знакомая система. Только давно такой не видел уже». Подошел к кассирше. «Здравствуйте. Мне, пожалуйста, литр кефира», — вежливо попросил я и подал свой единственный рубль. Кассирша, не удостоив меня каким-либо ответом, пробила чек на 28 копеек и насыпала мне мелочи на сдачу. Я сгреб ее и, не глядя, сунул в карман бушлата. Взял чек и попытался определить, к какому мне прилавку. Увидев над одним из них большую надпись «Молоко», я направился туда. Опять поздоровался, дал свой чек и сказал про литр кефира. Мне также молча плюхнули на прилавок 2 треугольных пакетика. «Кефир 3,2%», — прочитал я и положил пакеты в свою авоську. Выйдя из магазина, я попытался сориентироваться, в какой стороне больница. Шаря глазами по сторонам в поисках табличек с названием улиц, завернул за угол магазина и лоб в лоб столкнулся со Славкой. «О, Славка, друг!» — воскликнул я. «Привет, ты куда?» Наверное, я слишком обрадовался этой случайной встрече, потому что Славка немного смутился. И правда, чё это я? Тут городишко 40 минут пешком в поперечнике, ну, час от силы. Всегда кого-то из своих встретишь на улице. — Привет. — Шел тебя навестить, — ответил Славка. — А тут ты. Черта вспомнишь, рога появятся. Славка рассмеялся своей шутке. Я ее не понял, но на всякий случай тоже улыбнулся. В больнице ЧП утром на кухне случилось. Настя, буфетчица, кашей обварилась. — Да ты что? — искренне удивился Славка. «Да — Да-да, кастрюлю опрокинула. Она и на ногу упала, перелом стопы. — Вот это да! И куда ты сейчас? — Ване Николаеву поесть что-нибудь отнесу, а то он там голодный сидит. — Я с тобой, — быстро ответил Славка. — Давай, сейчас только в булочную зайдем, — согласился я. — Кстати, я сегодня девчонку встретил. Она меня по фамилии знает, тощая такая, в пальто коротком зеленом. Не знаешь, кто это? — Как кто? — Юлька. — Наша Юлька. — В смысле наша? — растерялся я. — Ну, мы все вместе дружим? — Ничего себе заявочка, а я ее чуть не обхамил. И это же у нее в понедельник мне алгебру списывать. Хорошо, что сдержался, не наговорил ей гадостей. А все остальное на амнезию спишется. Может, не она все же виновата в пряжке Пашки, раз подруга наша. Что-то не так понял из ее слов? Мы подошли к булочной, зашли в магазин и сразу направились к кассе. Я здороваться ни с кем больше не стал. Подумал, перебьются. «Две плюшки московских», — сказал я кассирше, положив 40 копеек в круглую металлическую подставку для денег. — Машка, а что это ты не здороваешься? — тут же возмутилась кассирша. Я растерялся, а Славка тут же сбоку. — Привет, тетя Маш. — Прости, тетя Маш, задумался. Попытался я исправить положение. Копейки считал. — Ну а что их считать-то? — засмеялась кассирша. — 15, 15 и 10. — Ага, легко ей говорить. А я наличных уже лет, наверное, 5, а то и все 10 в руках не держал. А уж таких наличных. Мы подошли к продавщице, дали ей чек и получили свои 2 московских плюшки. И тут я завис. Плюшки были без пакетов. Сетка у меня была, одно название, вся дырявая. Как я плюшки понесу? Хорошо, что Славка со мной был. Он быстро покидал в авоську к кефиру голые плюшки и так и понес их по улице. У меня был культурологический шок. Я даже понаблюдал за встречными людьми, точнее, на их реакцию на такое бесцеремонное обращение с пищевыми продуктами. Никто не обращал на это внимания. Более того, один мужик, попавшийся нам навстречу, точно так же тащил в авоське голую буханку черного хлеба. Тут же всплыли собственные воспоминания из детства. «А ну да, и верно. Так все и таскали». Как же давно это было, сразу и не припомнишь. И тогда нормально же казалось так продукты таскать. Ну и дела. Славка через раз здоровался со встречными людьми. Я обязательно вслед за ним говорил всем свое скромное здрасте. А потом выяснял у Славки, кто это был. Кстати, кассирша тетя Маша оказалась мамой Ивана Николаева. Знать бы заранее, привет бы от сына передал и поблагодарил за свое спасение. Мы с Пашкой шли к больнице, и мысли мои как-то сами собой вернулись к Юльке. Ни рожи, ни кожи, а туда же парнями крутить. — А мы с Юлькой тоже с 1 класса вместе учимся? — спросил я Славку на ходу. Рассказывать ему о появившемся предположении, которое надо доказать или опровергнуть, что Пашка из-за нее с моста прыгнул, я не стал. Раз Славка об этом не знает, значит, была у Пашки на то причина. Может, они вдвоем с другом в одну девчонку тайно влюблены? — Юлька — классная девчонка, — начал Славка. — Сколько себя помню, столько ее знаю. Мы с ней еще в детский сад вместе ходили. Это ты с ней с 1 класса? — Понятно. — А подруга у нее есть? — Зачем? Мы ее подруги. — Знаешь, Славка, девчонкам надо быть не подругой, а другом. — Юлька не просто девчонка, — обиделся за нее Славка. — Юлька — друг. С большой буквы «друг». Понял, понял. Юлька — друг. Ничего на самом деле не понял я. Зачем же тогда Пашка из-за нее прыгнул? Только какая-то версия появилась понятная, и снова «здрасте», — трещит по швам. Мы подошли к больнице. Отряхнули веником, стоявшим на крыльце у двери обувь, и, потоптавшись на мокрой тряпке перед дверью в холле, прошли внутрь. В холле все так же слонялось туда-сюда несколько больных. Заметив среди них утреннего лохматого знакомого, я спросил его. — Ну, какие новости? Как Настя? — Пока в реанимации. От наркоза отходит, — ответил мужик. Тогда передайте ей, как в себя придет, пусть выздоравливает», — попросил я его и направился со Славкой к Ивану в хирургию. Мы почти уже дошли до нашей палаты, как в конце коридора открылась дверь, и из реанимации вышел доктор Юрий Васильевич. «Ивлев, опять ты?» — спросил он. «Что ты шатаешься здесь?» «Так поесть Ивану принес», — показал я свою авоську. «Настя же покалечилась. Кормить народ некому. Как она, кстати?» «Тебе-то какая забота?» — спросил доктор. «Человек же!» — не понял я, почему нельзя беспокоиться. Доктор прошел мимо, как будто меня нет. Решил не заморачиваться таким его поведением. Надо делать поправки на то, что я для всех здесь школьник без права голоса. Хотя, как говорил мой батя, до 5 лет человек царь, с 6 до 16 раб, а с 16 уже товарищ. Могли бы уже и посерьезнее к нам относиться. Мы со Славкой зашли в палату. Иван был один. «А вот и мы», — сказал я и плюхнул ему на колени свою авоську, как местные на моих глазах постоянно делали. «Как дела? Вас так и не кормили?» «Говорят, пришла в пищеблок замена», — ответил Иван, вставая и выкладывая на табуретке кефир и плюшки. «Кухню отмывает. Обеда не будет точно, а ужин обещали. Спасибо, ребята», — поблагодарил он уже с набитым ртом. «От Вероники ничего не слышно?» — спросил я. Иван отрицательно покачал головой. «Хочешь, зайду к твоему однокласснику или его брату, узнаю», — предложил я. Иван опять отрицательно покачал головой. «Оно и правильно. Вряд ли мужики доверили бы подростку какую-то информацию». «Ну, может, кто-нибудь из них сам зайдет?» — успокоил его я, видя, как он сразу помрачнел. «А пока постарайся расслабиться и получить удовольствие от вынужденного безделья». Славка стоял все это время рядом и сосредоточенно изображал равнодушие. Встал и протянул Ивану руку, прощаясь. Он пожал ее. Славка тоже попрощался. Мы даже дверь в палату еще не закрыли, а Славка уже закидал меня вопросами. «А что с Вероникой? А к кому ты хотел зайти? Расскажи!» «Да я точно ничего не знаю», — отмазывался я как мог. «Не приходит она что-то к Ивану, он переживает». «А зайти к кому хотел?» — не отставал Славка. «Одноклассник к нему приходил. Обещал узнать, что там с Вероникой». «О, разочарованно протянул Славка. «Только и всего?» «А ты про что подумал?» «Про интересное что-нибудь», — расстроился Славка. «Так скучно. Хочется приключений». «Подожди. Начнутся студотряды или службы в армии, попрут еще приключения косяком», — успокоил я его. «Только школу окончить надо». «Окончим? Куда мы денемся?» «Я бы не был так уверен», — пробормотал я. «Не помню ничего». «Вспомнишь?» — успокоил меня, в свою очередь, Славка. «Да экзаменов еще 4 месяца». «Репетиторов бы найти толковых», — выразил я мысли вслух. «Ты чего? Не вздумай!» — воскликнул испуганно Славка. «Позорище!» «Почему?» — удивился я. «С репетиторами занимаются только дебилы», — брезгливо ответил Славка. «Нормальные люди сами учатся. Я статью в газете читал, там так было написано». «Понятно», — согласился с ним, а сам подумал, что дополнительно заниматься все равно придется. Только говорить об этом никому не стоит. «Похоже, неправильно поймут. Да, похоже, что не нравятся репетиторы советской власти. Видимо, опасаются чиновники, что деньги, что они зарабатывают, их развратить могут. Хорошие заработки, похоже». Мы вышли из больницы и пошли в сторону дома. Тут я обнаружил, что не знаю, где живет Славка. «Слушай, а ты на какой улице живешь?» — спросил его. «На той же, что и ты», — ответил с усмешкой Славка. «Никак не привыкну, что ты элементарных вещей не знаешь». «Элементарно знаю. А в доме каком?» «В 12-м, почти напротив Ивана». «Понял. А Юлька?» «Юлька живет на Ленина, рядом с библиотекой, а номер дома не помню какой». «Хорошо, разберемся». Я мотал на ус всю доступную информацию о жизни Пашки Ивлева. Мне надо было в ближайшие дни произвести на Демьяна Герасимовича впечатление выздоравливающего человека, чтобы у него основания появились со мной расстаться по-хорошему, не написав при этом еще и какую-нибудь гадость в моей медкарте. Мне еще в вуз поступать надо будет. «Хочешь, зайдем к ней?» — предложил Славка. «Ее такой дед — морской волк. Если глаза не залил, что-нибудь интересное расскажет». «Ну, пошли», — согласился я. Надо исправлять о себе впечатление у подруги, а то не даст еще списать в понедельник. Мы дошли до булочной. Вспомнил свежие плюшки и почувствовал, как в животе мышь повесилась. Я остановился и достал из кармана мелочь. У меня должно было еще остаться 32 копейки. Я пересчитал наличность — 22 копейки. Не понял. Пересчитал еще раз — 22. Я полез в карман — пусто. Проверил карман на дырке. Карман целый. — Ты чего? — спросил удивленно Славка. — Да 10 копеек потерял. До меня начала доходить вся комичность ситуации. Стою и копейки по карманам собираю. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Одно из двух. Или я 10 копеек сам потерял, или меня обсчитала на кассе кучерявая тетка в гастрономе. Сразу вспомнился советский плакат: «Граждане, считайте деньги, не отходя от кассы». Этот анекдотичный в моем прошлом лозунг сейчас превратился в очень дельный совет. «Хотел плюшку купить. В гости же идем», — объяснил я Славке. «Дай 18 копеек». Славка начал шарить по карманам и нашел 10 копеек, 2 пятака, 3 копейки и 3 монеты по копейке. «Отлично. Хватит на 2 московских плюшки и еще останется». Мы зашли в булочную. Тетя Маша сидела за своей кассой. В очереди стояло 2 человека. Мы пристроились в конец. «Первый отдел — 94 копейки. 16 копеек. Второй отдел — 60 копеек», — перечислял дядька у кассы. Тетя Маша выбила чеки, накидав деревянных костяшек на маленьких счетах. На настоящих счетах. Потом объявила ему общую сумму. Дядька расплатился. У покупательницы перед нами была похожая история. Быстрое движение теть Машиных пальцев завораживали. Когда подошла наша очередь, мы со Славкой высыпали горсть мелочи. Тетя Маша пробила нам 40 копеек. Счеты не понадобились, а жаль. Это офигенный аттракцион. Пока снова не увидел и не вспомнил. А так сразу воспоминания из детства всплывать стали. «Вам от вашего сына привет», — сказал я, — «от Ивана. А я только выписался. Он меня тогда спас». Конечно, не обошлось без расспросов, в том числе и почему сразу не сказал, когда в первый раз приходил. Как-то выкрутился. Мы получили свои плюшки, вышли из магазина и направились в гости к Юльке. Решил по дороге навести справки о семье подруги. «С кем Юлька живет, кроме деда?» — спросил я Славку. «Еще с матерью и братом». «А батя?» «Батя сидит». «Вот те раз. А за что?» «Да по экономической». «Давно сидит?» «Несколько лет уже». Шел, глядя под ноги, и пытался вспомнить, может ли этот факт как-то повредить Юльке в жизни. Вспомнил только, что в милицию и КГБ отбор был серьезный. Проверяли родственников на судимости, а так, насколько я помнил, дети за отцов не в ответе. «О, Дианка!» — прервал мои мысли Славка. Огляделся по сторонам, но не понял, про кого он. Проследив за его взглядом, увидел девчонку, стоящую на крыльце частного дома, мимо которого мы проходили. Поравнявшись с ней, Славка остановился и помахал ей рукой. Я тоже остановился с интересом, наблюдая за другом. А деваха ничего. Высокая, фигуристая, немного смуглая, яркая брюнетка с длинными волосами, стянутыми в хвост. Дианка спустилась с крыльца и пошла к нам через небольшой палисадник, уставившись в упор почему-то на меня. «Привет, Паша. Слышал, ты в больнице лежал?» — начала она. Я не реагировал, ждал продолжения. «Честно, не ожидал от тебя. Ты такой отчаянный». Я опять промолчал. «Может, у тебя проблемы?» — спросила участливо она, но как-то неискренне. «Какие у меня могут быть проблемы?» — вступил, наконец, я в разговор. «Ну, из-за денег?» «Каких денег?» «Что ты мне отдал?» «А, да. Я ж тебе денег дал», — оживился я и взглянул на Славку. Тот пожал плечами. «Сейчас нельзя говорить этой Дианке, что я ничего не помню». «Когда вернешь?» По растерянному лицу девчонки я понял, что что-то пошло не так. Она молчала, удивленно таращась на меня. «Славка о деньгах ничего не знает. Как же узнать сумму?» «Можешь вернуть частями», — пытался я прощупать ее. «Половину сейчас, половину позднее». «Но половину бы сейчас. Нам так деньги нужны. Правда, Слав?» «Конечно, нужны», — поддакнул он. «Какой был уговор?» — спросил я Дианку, пристально глядя ей в глаза. Девчонка оглянулась на дом. В окне дома дрогнула занавеска. «Кто там еще?» На крыльцо вышел парень, такой же высокий, стройный, смуглый брюнет. Семейное сходство очевидно. Брат, что ли? «Здорово, герой-любовник», — заявил он мне. «Я герой-любовник? Здорово. У меня даже спина выпрямилась от гордости. Но я рано обрадовался, потому что он тут же попытался дать мне подзатыльник». «Хорош руки распускать», — огрызнулся я, увернувшись. «Чё тебе надо?» Начинает казаться, что меня в СССР прокляли. Кого не встретишь, все пытаются дать подзатыльник. «Это тебе что здесь надо?» — начал реально быковать он. «Тимур, Тимур!» — вдруг встряла Дианка. «Где-то я это имя уже слышал. Полянский дошло до меня. Как же мне тебя не хватало в больнице. Я бы с ним подрался, но Дианка все испортила. Он хочет, чтобы мы деньги вернули», — выпалила она ему. «Да, хочу», — подтвердил я. «Какой был уговор?» «Никакого», — дерзко ответил Полянский. «Чем быстрее вы вернете деньги, тем лучше для вас». «А то что?» — с нажимом спросил Тимур. «Что будет?» «Реально хочешь узнать? Не пожалеешь потом?» — начал блефовать я. «Ты сам деньги дал», — дрогнул парень. «И мы их уже потратили». «Вот это ты в милиции расскажешь», — продолжал давить я. «Короче, половину сейчас, половину через неделю». «Где я тебе сейчас 50 рублей возьму?» — почти сорвался на крик Полянский. «Ого, если 50 рублей — это половина, то, получается, Пашка им 100 рублей отдал». «Что-то тут нечисто. Слишком большая сумма для школьника. Фактически зарплата средняя за месяц взрослого мужика». «Не моя проблема, где ты их возьмешь», — спокойно ответил я, глядя ему прямо в глаза. Началась игра в гляделки. Я против Полянского. В глазах соперника сменяли друг друга все эмоции, доступные человеку, от ненависти и страха до удивления и любопытства. «Да пошел ты!» — вдруг сдался он и кинул мне в лицо две красных бумажки, 20 рублей. Я едва успел поймать их на лету. Такие купюры одно время у меня на работе под стеклом на столе лежали. «Хватит с тебя и этого!» — рявкнул Полянский, разворачиваясь и уходя домой. «Больше сюда не суйся!» «Ну, для начала сойдет», — подвел итог наших переговоров. «У вас есть неделя, остальное отдать. Не грусти, Дианка», — повернулся я к ней. Но она вместо ответа только злобно прошипела что-то. Задумчиво пошел прочь от дома Полянских. Странно все это. Откуда у Пашки такие деньги? И почему он вдруг их отдал? Да и Полянский как-то уж быстро сдался и деньги с собой взял, выходя из дома. Ничего не понимаю. Надо как можно быстрее побольше информации собрать, чтобы понимать, как действовать дальше. Я убрал деньги во внутренний карман бушлата. Подальше положишь, поближе возьмешь. Офигевшие от этой истории, мы со Славкой шли прочь от дома Полянских. Едва Тимур Полянский зашел с сестрой в дом, как Диана накинулась на него с упреками. «Ты почему ему деньги отдал? Мы же не собирались. Мы же уже договорились, на что потратим их». Диана вся дрожала от возмущения и не находила слов, чтобы выразить свои эмоции. Произошедшее только что никак не укладывалось у нее в голове. Безнадежно влюбленный в нее слюнтяй Пашка Ивлев, обычно смотрящий теленком и выполняющий все капризы, вдруг повел себя совершенно непривычно. Он был абсолютно равнодушен во время разговора с ней и братом и точно не притворялся, уж в этом она разбиралась. Ивлева словно подменили. Диана не привыкла к такому обращению и никак не могла взять себя в руки. «И как мы тогда остальное ему отдадим?» — продолжила она гневно. «Да не собираюсь я ему больше ничего отдавать», — огрызнулся Тимур. «Обойдется 20-кой. Дал ему, чтобы заткнулся и не лез больше». «Но зачем? Зачем было вообще что-то давать этому слюнтяю?» — не унималась сестра. «Затем, что этот придурок с моста сиганул, и теперь все об этом знают и наблюдают за ним», — начал втолковывать Тимур сестре. «Раньше он никому не интересен был, а сейчас, в случае что, сразу забегают. Участковый, думаешь, просто так вчера заходил? Нам это внимание совсем не нужно. Лучше кинем ему кости, пусть утрется, может, отстанет. А если ничего не дать, то вой поднимет, и неизвестно еще, как все сложится». Диана выслушала слова брата насупленно, но возражать не стала. Похоже, что и сама понимала, что он прав. «И, кстати, не такой уж он и слюнтяй оказался», — ехидно поддел сестру Тимур, меняя тему. «Что-то я не заметил, чтобы он перед тобой преклонялся. Ты ж говорила, что можешь из него веревки вить, что любое желание твое он исполнит, не раздумывая. Много ты понимаешь, — огрызнулась Диана. Может, он просто башкой о воду стукнулся. Вот увидишь, придет в себя и снова станет глупым барашком. — Ну-ну, — хмыкнул Тимур, — что-то пока не очень похоже.